Очевидно, подавленный этой гнетущей обстановкой, а может, просто спросонья, поэт Коржавин на мои вопросы отвечал вяло и не впопад. «Как Люба?» — справлялся я о здоровье его жены. «Люба?» — переспрашивал он с бестолковостью, соответствовавшей его отсталому мировоззрению. «Люба спит? А как Ира?» «Думаю, вам приятно будет узнать, что руководимая вами система работала превосходно. Слышимость была такая, как будто сонный поэт Коржавин сидит не на противоположной стороне планеты, а где-то совсем рядом. Наш разговор, сам по себе не представлявший никакого интереса для постороннего уха, так мне казалось, был, тем не менее, красноречивым подтверждением того, что мы живем в эпоху разрядки международной напряженности, когда сближаются континенты, когда контакты и обмен информацией, пусть даже пустяковой, между людьми стали не только доступны, но и поощряются странами, подписавшими соглашение в Хельсинки. Увы, торжество разрядки длилось недолго. Утром следующего дня, сняв телефонную трубку, я с огорчением отметил, что она молчит, как рыба. «Что-то сломалось», — сказал я себе и пошел к ближайшему автомату. «151-28-53?» очаровательным женским голосом переспросила бюро ремонта. «Это ваш телефон?» «Мой. Выключен за хулиганство». Я растерялся и положил трубку. Но потом позвонил опять. «Простите, может быть, я ослышался, за что выключен?» «Это ваш телефон?» — снова спросили меня. «Нет, не мой», — ответил я на этот раз. «Выключен за неуплату». Вопреки репутации хулигана я старался быть вежливым. «Только что вы назвали другую причину. Пожалуйста, подумайте, ответьте поточнее, за что выключен мой телефон». Кажется, она была смущена. А может и нет. «Ваш телефон выключен по распоряжению сверху». «С какого примерно верху? А то вы не знаете». «Я не знаю». «Странно. Она мне явно не верила». «Тогда позвоните по телефону такому-то, там вам скажут». Я позвонил по телефону такому-то, а потом еще по какому-то, а потом еще, еще, еще. Лица, с которыми я говорил, отказывались называть мне свои должности и фамилии, отвечали загадками и намеками на то, что я сам все хорошо понимаю, хотя я не понимаю. И вообще, у меня было такое ощущение, что я звоню не на телефонный узел, а в какую-то подпольную организацию. С невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить, что телефон мой отключен по распоряжению начальника Московской городской телефонной сети Виктора Фаддеевича Васильева. Но за что? Вот сижу я, любезнейший Николай Владимирович, в своей отрезанной от всего мира квартире и задаюсь этим самым вопросом. За что? Ну, насчет неуплаты — это, конечно, ложь. Услуги, оказываемые мне органами связи, я оплачиваю всегда самым аккуратнейшим образом. Мой портрет, как одного из самых примерных плательщиков, вы могли бы смело повесить в своем кабинете или даже на улице перед зданием вашего министерства. Хулиганство? Но почему тогда меру наказания определяет не суд, а телефонный начальник? И что будет, если его примеру последуют начальники электричества, лифта, газа, водопровода, канализации? Это же курам насмех. Это же может просочиться в газеты. Это может стать достоянием падких на сенсации западных голосов и армянского радио. И в чем выразилось мое хулиганство? Поэту Коржавину я ничего хулиганского не сказал. Вы можете позвонить ему и проверить, если, конечно, не боитесь, что и ваш телефон после этого замолчит. Впрочем, я думаю, у вас есть несколько телефонов. И если даже один из них окажется отключенным, вы сможете временно пользоваться другим. Может быть, хулиганством считается сам факт разговора с другой страной? Для чего же тогда предоставляются абонентам подобные услуги? Ответ сами знаете. Также не кажется мне удовлетворительным. Я не знаю, Николай Владимирович. Даже при свойственной мне самокритичности я не могу смотреть в своих действиях ничего хулиганского. А вот то, что ваш подчиненный, Васильев, подслушивает чужие разговоры, лжет сам, заставляет лгать других и лишает людей возможности общаться между собою, это и есть самое настоящее хулиганство. Ну, можно подобрать и другие определения. Беззаконие, произвол, самодурство. Не знаю, что вам больше по вкусу. Дело, однако, не в определениях. Дело в том, что существуют, может быть, вы слышали, так называемые права человека, согласно которым человек имеет право не только, как поется в песне, на учение, отдых и на труд, но также и на другие мелочи. В частности, и на такие, как свободно выражать, чего кому вздумается, обмениваться информацией, идеями и вступать друг с другом в контакты. Я с вами или с поэтом Коржавиным, или вы с поэтом Коржавиным, или еще с кем вам захочется, не спрашивая на то разрешение подчиненного вам Васильева. И вот эти наши с вами права считаются в цивилизованном мире настолько неотъемлемыми, что соблюдение их является одним из важнейших условий международной разрядки. Они упомянуты в различных международных соглашениях и торжественно провозглашены в тех самых хельсинских, подпись под которыми от имени советского государства поставил лично Леонид Ильич Брежнев. Поэтому, отключая мой телефон, Васильев не только себя позорит как хулиган, но пытается посеять сомнения в искренности усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева. Не мне вам говорить, Николай Владимирович, что врагов разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же они помощничка нашли себе в нашей стране. Ведь никому из них, даже пресловутому Джорджу Мини, не удалось еще выключить ни одного телефона, а Васильеву удалось. Джордж Мини, в то время лидер американских профсоюзов, которого советская пропаганда представляла как отъявленного реакционера и врага разрядки. Слышал я, что делает он это не впервые, что телефонный террор под его руководством достиг небывалых масштабов. Не знаю, как вам, Николай Владимирович, а мне положение кажется угрожающим. Захватив телефонную сеть, враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тогда вы сами знаете, что бывает в подобных случаях. Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, я прошу вас безотлагательно отстранить Васильева от занимаемой им должности, а новому начальнику МГТС приказать включить мой телефон. Примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтении. Владимир Войнович, 10 октября 1976 года, Москва. Приложение 7. Школьникам, членам клуба «Бригантина». Ребята, я получил ваше письмо, адресованное гражданину Войновичу, и написанное таким тоном, как будто вы уже со школьной скамьи готовитесь в тюремные надзиратели. Я бы вообще не стал на него отвечать, будь оно написано людьми взрослыми. Но вы дети. Вам еще многое предстоит узнать и понять, и именно поэтому я отвечаю. Ни из какого сборника Союза писателей вы о моей антисоветской деятельности узнать не могли, потому что такого сборника не существует в природе. И ваш директор очень плохой педагог, если заставляет детей ставить подписи под заведомой ложью. Вы поступите справедливо, если перестанете за это его уважать. Узнать о моей деятельности, которую вы по подсказке директора называете антисоветской, вы могли только из упомянутых вами передач зарубежных радиостанций или других источников, известных директору. Я действительно исключен из Союза писателей за деятельность, которую правильнее назвать литературной и общественной. То есть за то, что стараюсь писать по способностям, а жить по совести. Я исключен, в частности, за то, что много раз выступал в защиту несправедливо преследуемых людей, и вам советую это делать, когда подрастете или даже уже и сейчас. И не по подсказке директора, а по своему собственному разумению. Я исключен из Союза писателей за то, что в числе других людей своими слабыми силами пытался не допустить возрождения в нашей стране порядков, характерных для времени, скромно называемого ныне периодом культа личности. Когда вы подрастете и узнаете о том времени больше, чем знаете сейчас, у самых совестливых из вас волосы встанут дыбом. Вы узнаете, что миллионы людей, в том числе, может быть, ваши бабушки и дедушки, погибли, обвиненные в антисоветской деятельности. Вы узнаете также, что такие писатели, как Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак, были либо замучены в лагерях, либо затравлены иными способами. Что взрослые дяди и тети по глупости или по злобе писали им письма, подобные вашему. Вы узнаете, что теперь эти писатели, и, увы, только они, являются гордостью нашей литературы. К сожалению, преследования писателей не ограничились тем давним периодом. Если уж вы слушаете зарубежное радио, куда смотрит ваш директор, то вы и сами сможете составить список писателей, а заодно и музыкантов, танцовщиков, художников, шахматистов и прочих, которые представляют нашу сегодняшнюю литературу с гораздо большим основанием, чем почетные члены вашего клуба. Именно эти писатели, изгнанные из страны или подвергающиеся преследованиям на родине, являются лучшими из ныне живущих и рано или поздно будут признаны благодарными потомками. Впрочем, зачем потомками? Уже и сейчас их книгами, переходящими из рук в руки, зачитываются тысячи людей в нашей стране и миллионы за рубежом. Недавно кто-то из вас писал мне: «Мы любим вас таким, какой вы есть», а теперь пишите: «Мы также возмущены вашим творчеством», беря последнее слово в кавычки. Так каким же вы меня любили? И чего стоила ваша любовь, теперь я ставлю кавычки, если она кончилась, едва вы узнали о моем исключении из Союза писателей. Видимо, это ваша любовь была просто казенным мероприятием. Мои книги от того, что я исключен из Союза писателей, хуже не стали. Они переведены более чем на 20 языков. О них написаны тысячи хвалебных статей в мировой прессе, включая коммунистическую. Я вам с гордостью скажу, что тысячи читателей в нашей стране не отреклись от меня, они берегут мои книги, перечитывают, а иногда и переписывают от руки. Эти читатели мне дороги, а такие, как вы, извините, нет. Да и вообще, настоящий читатель не тот, кто пишет членам Союза писателей всем без разбору поздравления к праздникам и ставит галочку в отчете, а тот, кто читает книги, деля их на интересные и неинтересные. Тот, кто зачитывается интересными книгами, плачет над ними или смеется, набираясь ума, доброты и сочувствия к людям. Мои книги сейчас не печатаются в СССР, но виноват в этом не я. Владимир Ильич Ленин, может быть, он является для вас авторитетом, по словам Бонч-Бруевича, мечтал, что наступит время, когда мы, наконец, воссоединим литературу, которая создавалась по ту и другую сторону границ самодержавной России, когда мы, наконец, будем в состоянии изучать ее всю целиком и полностью и обратим самое серьезное внимание на то, что многие авторы должны были волей-неволей печататься за границей. Надеюсь, что когда-нибудь мечта Ленина все-таки сбудется, и в числе многих книг, пока что вам недоступных, дойдут до вас и мои. И некоторым из вас станет стыдно за то, что вы подписали письмо, сочиненное вашим директором. В. Войнович. 2 ноября 1977 года. Москва.